причащение. Говорил старец Амфилохий: человек, когда причащается, получает силу, просвещается, видит новые горизонты и чувствует радость каждый раз по-разному, в соответствии со своим расположением и усердием. Один чувствует радость и покой, другой — мир, третий — дух верности и четвертый — неизреченное сострадание ко всему. Лично я часто бывал усталым, а после божественного причастия всякая усталость исчезала. Особенный интерес представляет следующий духовный опыт старца Иакова. «Я начинал свое священнослужение в монастыре, уставом которого, наряду с ежедневными службами, предусматривалось и совершение ежедневной божественной литургии. Рано-рано утром мы начинали службу, и прежде чем совсем рассветет, заканчивали литургию. Так, причащаясь ежедневно причистых тайн, я чувствовал такую в себе силу, что был как лев. Такой божественный огонь был в моей душе, что весь день я не чувствовал ни голода, ни жажды, ни холода, ни жары. С утра до вечера я неустанно работал. И даже летом, в полдень, когда другие отцы уединялись в своих кельях, ища небольшой прохлады, я таскал чернозем и удобрял сады за монастырем, которые я возделывал. Тот же старец нам открыл и следующий потрясающий факт. Когда я причащаю людей, я никогда не вижу их лиц. Но однажды помысел мне сказал посмотреть на лица приступающих к божественному причащению. Тогда я увидел, что лицо одного, как у собаки, другого, как у обезьяны, и лица остальных людей были похожи на морды разных животных, очень страшных. «Боже мой, — говорю я, — ведь они люди, почему же у них лица зверей?» Однако некоторые приступали к причащению с лицами мирными и чистыми, и после причастия их лица сияли, как солнце. В другой раз старец рассказал следующее. «Однажды я увидел на святом дискосе сгусток крови, и, конечно, показал его одному из братьев, но вскоре он исчез. Христиане не понимают, что божественное причащение — это одно из обязательных таинств. Большинство христиан не причащаются как должно. Старец Филофей говорил об этом. Одни люди из-за неверия и нечестия совершенно не причащаются. Другие — из-за нерадения и отсутствия истинной и чистой любви к Богу причащаются 1-2 раза в год, и то по привычке, без страха, веры или любви к Богу. Это прискорбно и достойно многих слез, когда иерей из царских врат призывает людей к причастию, а к чаше никто не подходит. Старец Иероним подчеркивал, правильно причащающийся перед причащением должен иметь страх Божий, благоговение и сокрушение, а после него он должен чувствовать покой и радость».